Глава 32. Смертная казнь. Убийство граждан полицейскими и право на жизнь. Согласно официальной статистике, ежегодно жертвами полицейских в США становится более 1000 человек. Этот показатель самый высокий в мире и не снижается вот уже несколько десятилетий. По данным на сентябрь 2016 года, в 60 странах мира около 22,5 тысяч человек ожидали приведения в исполнение смертного приговора. Наибольшее число ожидающих, примерно 2,5 тысячи, находилось в тюрьмах США. В среднем ежегодно в мире смертной казни подвергались от 1000 до 1500 человек. Прежде всего, необходимо отметить, что в современном гуманитарном и конституционном праве четко определяется фундаментальность права на жизнь. Это подразумевает, что ни при каких обстоятельствах государственные органы власти, в том числе в судебном порядке, не должны отбирать у человека это право. Особенно речь идет о тех случаях, когда смертная казнь в разбалансированных государствах и обществах может использоваться для сведения личных счетов, утверждения политических или экономических интересов, защиты тех, кто в реальности нарушает принцип верховенства права за счет их беспомощных жертв. 20 век убедительно продемонстрировал широчайшее разнообразие способов от имени государства и общества использовать смертную казнь против того и другого, но главное и основное – против человеческой личности. Но даже в развитых демократических обществах не может быть абсолютной гарантии того, что то или иное лицо не осуждается на смертную казнь по ошибке, и что через исполнение ее не уничтожаются улики, не уводятся в сторону от реальных фактов внимания расследования, не сеются ложные представления на долгие годы в умах публики. Если ранее смертная казнь была также общественно полезным и значимым шоу, которое привлекало внимание толп, то теперь ту же роль исполняет симуляция в виде СМИ и кино. Вместе с тем, если провести беспристрастное расследование, скорее всего выяснится, что массовой поддержки смертной казни в обществе нет и быть не может, а если она в определенный момент прослеживается, то это скорее результат плохого положения вещей либо нагнетания параноидальной истерии в СМИ, чем реальность долговременного и устойчивого характера. Ведь не секрет, что государственные органы даже в лучшие времена не могут гарантировать, что материально-правовые и процессуальные процедуры в ходе расследований не нарушались, а также не могут доказать, что сам институт смертной казни действительно имеет только узконаправленную цель достижения сдерживания и возмездия за реальные преступления. Всем известно, как высока вероятность задержек и проволочек в рассмотрении либо исполнении, как велика вероятность произвола заинтересованных сторон и инстанций, и насколько в конечном итоге зыбок и амбивалентен результат для массового сознания.